Периодически у меня слипались глаза, и я сваливался на сидящего рядом моего друга Артура Никитина. Мы с ним тогда были очень дружны, все делали вместе. И гуляли, и учились. Потом мы разошлись по политическим соображениям, но оставались приятелями. Артур бросил медицину, перешел учиться в Академии художеств. Он был очень талантлив. Впоследствии Артур стал знаменитым художником с мировым именем, профессором, и он по-прежнему живет в Риге. Артур будил меня, толкая локтем в бок, что действительно придавало мне бодрости на какое-то время, после чего я засыпал вновь. И это на лекции у Беленького. Я снова погрузился в сон и вдруг почувствовал, что меня слегка трясут за плечо. Я с трудом открыл глаза и к своему ужасу увидел наклонившегося ко мне Макса Львовича. Причем он не рассердился, а с улыбкой сказал под общий хохот: «Спите, молодой человек». Из собственного опыта мне известно, что 10 минут сна на лекции равны 4 часам ночного сна в своей кровати. Мою сонливость сняло как рукой. Всем студентам известно, что отличники обычно подают экзаменатору зачетную книжку в открытом виде, демонстрируя имеющиеся там оценки. С Беленьким это не проходило. Он всегда говорил, что его не интересуют предыдущие оценки, ему важно только знание его предмета. Когда я сдавал государственный экзамен по фармакологии, он поставил мне 5 и сказал, что если была бы более высокая отметка, то он бы ее мне поставил. Услышать такое от любимого профессора было потрясающе. Так как профессор Беленький был одним из ведущих фармакологов страны, то ему приходилось периодически выезжать за границу, то в Австрию, то в Японию. Я спросил его как-то, уже будучи врачом, как, дескать, там, в капиталистическом мире. Его ответ мне хорошо запомнился. Ну как, загнивают, конечно, но запах замечательный. Его поездка за рубеж и его свободные взгляды не могли не привлечь внимание КГБ. Может быть, кто-то на него донес, возможно. Факт, что его неоднократно таскали в большой дом. Кроме того, у него были и проблемы личного плана. Все это привело к тому, что профессор Макс Львович Беленький где-то в 60-х годах покончил жизнь самоубийством и сделал это как фармаколог, принял яд. Светлая ему память. На таких ученых, как он, держится наука. Я закончил 3, когда в Советском Союзе продолжилась начатая в 1956 году кампания. В СССР всегда происходила какая-нибудь очередная кампания по освоению целинных земель Сибири и Северного Казахстана. Власти считали, что таким образом можно получить огромный урожай и добиться всеобщего благосостояния и процветания. Кстати, здесь уместно упомянуть еще одно обещание того же Хрущева. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Обещания и планы глобально-исторические фирма «Веников» не вяжет. Пусть мое замечание несколько и цинично, инициатором этого дорогостоящего и, как оказалось, совершенно бессмысленного проекта был неуемный хозяйственный гений Никиты Хрущева. Для осуществления столь гигантского мероприятия нужна была целая армия сельскохозяйственных рабочих. Нужны были поселенцы на долгое время или навсегда. Нужны были сезонные работники на несколько месяцев. Большинство людей, отправлявшихся на целину, ехали туда добровольно. Намеренно беру это слово в кавычки. Я уверен, что некоторые ехали туда и в самом деле добровольно. но таковых было немного. Что касается сезонных работников, то тут уже все было ясно. Это были студенты. Они ехали на уборку целинного урожая, совершенно добровольно. В народе говорили «добровольно-принудительно». Заставить студентов добровольно ехать куда угодно было тогда совсем несложно, с помощью многочисленных рычагов принуждения. Многие из наших студентов тоже уговорили поехать на целину. Меня не тронули, видимо, кто-то в деканате меня пожалел или меня просто забыли. Мне бы сидеть тихо и не рыпаться, так нет же. Я пришел в деканат по каким-то делам и увидел на втором этаже группу студентов перед списком целинников. Настроение у всех было подавленное, некоторые девочки плакали. Я им очень сочувствовал, начал громко возмущаться, дескать, если компания добровольная, то никто не имеет никакого права заставлять людей ехать на эту самую целину добровольно. Добровольно так добровольно. Минут пять я разглагольствовал на эту тему, как вдруг кто-то коснулся моего плеча. Я обернулся, предо мной стояла Маргарита Александровна Селецкая, но уже не в роли доцента кафедры анатомии, а в роли секретаря паторганизации лечебной, то есть нашего факультета. Должность немаловажная даже для нас, беспартийных. Взгляд ее, направленный на меня, не предвещал ничего хорошего. Я понял, что попался. «Так вы говорите, что никто не имеет права заставить студентов поехать на уборку урожая на целину?» – спросила она меня голосом, лишенного всякой приятности. «Именно», – ответил я, с трудом пытаясь сохранить остатки собственного достоинства. Она предложила мне подождать минутку и скрылась за дверью ректора института, кабинета ректора института профессора Буртника. Через несколько минут она вышла и пригласила меня пройти в кабинет ректора. Я зашел внутрь и огляделся. В этом кабинете до этого момента я еще никогда не был. Большую часть пространства занимал довольно длинный стол, по-видимому, для совещаний и конференций, стоявший перпендикулярно к письменному столу ректора. Ректор собственной персоной стоял около своего стола. А кроме него в кабинете находился доцент Селецкая и проректор профессор Г., типичный представитель советского научного чиновничества, умный и не отягощенный принципами. Это про него рассказывали, что он обратился в ЦК Латвии за советом, что сделать с тем, что в мединститут подают заявление слишком много евреев. Ответ был такой: принимать на общих основаниях, специально не ограничивать. Мило, не правда ли? Все трое молча смотрели на меня. Потом произошел следующий своеобразный разговор. Нет, они не стали вызывать ни к моей комсомольской совести, ни к гражданской сознательности. Все было проще пареной репы. Постараюсь воспроизвести нашу беседу как можно точнее. Ректор, пиши заявление о том, что ты добровольно просишь, восклицательный знак, направить меня на целину. Направить тебя на целину. Я не могу этого сделать без разрешения отца, а он лежит дома больной. Профессор Г., если поедешь, то получишь стипендию. Стипендии меня лишили из-за тройки по патоанатомии. Я должен поговорить с отцом, ректор. Спрашиваешь ли ты разрешение у папы, когда встречаешься с девчонками? Я сейчас сам позвоню твоему отцу. Они с папой были знакомы. Но ты же не хочешь, чтобы он получил инфаркт. Конечно, я поеду на целину, причем добровольно, само собой разумеется. Так из меня сделали комсомольца-добровольца. Реакция моих домашних была и предсказуема, и понятна. Все были очень недовольны тем, что меня отправляли к черту на куличке. так назывался, как выяснилось, путь наш лежал в Северный Казахстан. В то же время свое недовольство политикой родной партии и правительства мы выражали открыто только дома или самыми близкими друзьями. Открытое недовольство или, там, упаси Господи, протест были в то время абсолютно невозможны. Того и гляди, обвинят в антисоветской агитации и попытке саботажа. А за это, как минимум, могут выгнать из института. А то и хуже того, могут вмешаться компетентные органы, и уж тогда последствия даже предсказать невозможно. Так что оставалось показать фигу в кармане и помалкивать в тряпочку. На подготовку к отъезду времени у меня оставалось мало, не более недели. А дел бы не в проворот, нужно было купить чемодан или рюкзак, кое-какие необходимые вещи из одежды, а также матрац, имеется в виду что-то типа матрацного мешка, который при необходимости заполнялся бы сеном, соломой. Некоторые вещи у меня были, не зря же мы каждый год выезжали на уборку картошки в колхоз. Недостающие вещи мы купили в специально открытом для нас добровольцев-целинников магазине, где все предлагалось по сравнительно невысоким ценам и отпускалось только по предъявлению соответствующего документа. Наконец, подготовка к отъезду была закончена, и мы всей семьей отправились на вокзал. Подробности вспомнить не удается, да вряд ли это так уж важно. Помню только, что это была масса народу, что там была масса народу. Все, как и я, пришли со своими близкими. Для поднятия духа вовсю дудел духовой оркестр. Кто-то, как всегда в таких случаях, произносил патриотические речи. Там же стоял сильно напоминавший военные годы эшелон, состоявший из товарных вагонов, теплушек для перевозки скота. Потом мы побежали к огромной куче соломы и сена, заполнили наши матрацные мешки и уложили их и наши вещи в выделенный нам скотский вагон. Там были устроены настилы, черточка, нары для спанья. В середине вагона были задвигающиеся двери. Где-то под потолком маленькое окошечко. Вот, кажется, и вся обстановка. Наконец закончились речи и проводы. Мы заполнили вагоны, оставив вытиравших слезы родных на перроне. И паровоз, пыхтя и постановая, потянул наши скрипящие, раскачивающиеся теплушки за собой, сначала рывками, а потом все ровнее, набирая скорость. Командовал эшелоном некто товарищ Васильчиков, комсомольский деятель районного уровня, веселый белобрысый молодой человек, ехавший со своим штабом через вагон от моего, но, конечно, не в скотском, а в пассажирском вагоне. Там же располагались изолятор для больных и врач. Все начали устраиваться поудобнее. Как это обычно бывает с молодыми людьми, мы очень быстро приспособились и даже начали получать удовольствие от путешествия. Ведь в отличие от военных лет, нас никто не бомбил. Так что настроение у нас было совсем неплохое. Так как туалетов у нас в теплушке не было, то есть за определенные промежутки времени эшелон останавливался и в поле, и девочки налево, мальчики направо, что, конечно, было довольно неудобно. Наш путь лежал через европейскую часть СССР, южную часть Уральских гор и так до Казахстана. Дни и ночи катились. Вагоны через поля и леса, через города и села, через степи и реки, например, через Волгу. Так мы ехали, если меня не обманывает память, 9 дней и проделали расстояние в несколько тысяч километров. Когда уже все изрядно устали, наше путешествие подошло к концу. Мы приехали в Кустанай, областной центр одноименной области, где часть из нас и осталась. Я уже не могу точно сказать, кто, но среди оставшихся были студенты из нашего института, РМИ, Рижского медицинского института, а не Рудштейн Михаил Исаакович. Ребята, оставшиеся в Кустанайской области, занимались в основном строительством и даже неплохо заработали. Мы же двинулись дальше и проехали еще километров 350-400 до Кокчетава, тоже областного центра. Вечером нас пересадили на грузовики и отправили в Щучинский район. И дальше в какой-то колхоз, название которого я не помню. Именно в этом колхозе нам и предстояло работать около 3 месяцев. До белых мух, как называли снег в тех краях. Все эти перемещения смутно сохранились в моей памяти. Поэтому в описаниях этих событий могут встречаться неточности. Место, куда мы попали, представляло собой голую степь, простиравшуюся до самого горизонта. Среди этой степи было построено несколько домишек, где мы жили. Там же находился ток, вагон для скота, отдельные загоны для лошадей и для коров. Несколько низких деревьев и кустарников вносили некоторое оживление в довольно унылый пейзаж. Позднее мы выстроили там еще пару домов из самана. Саман – это кирпич, сделанный из смеси глины, коровьего помета и солома. Такая пахучая смесь готовилась на отведенном для этого творчества участке. Для приготовления самана нужно было смесь месить ногами до однородной массы. Готовая смесь при помощи досок разделялась на большие кирпичи, которые сушились под жарким летним солнцем. Что самое интересное, после просушки запах коровьего помета, сиречь дерьма, полностью исчезал. Такие кирпичи использовались в строительстве. И должен отметить, что несмотря на то, что дома, построенные из этих кирпичей, были и не очень долговечными, зато летом они сохраняли прохладу, а зимой тепло. В условиях резко континентального климата тех мест это было очень важно. Мне тоже довелось немного пожить в саманном доме. Впечатления остались самые хорошие. Мы жили в саманном доме, который сами и построили осенью, уже в конце нашего пребывания на Целине. В это время года в Казахстане днем стояла жара, а ночью температура падала ниже нуля. Работа на Целине для нас, городских мальчиков и девочек, оказалась совсем не из легких. Например, мы работали непосредственно на уборке урожая, на копнителе. Это огромный металлический ящик на колесах, прицепленный к комбайну. В этот ящик из комбайна выбрасывалась солома. Мы, стоя наверху ящика, на специальной площадке с вилами в руках, должны были утрамбовывать эту солому, пока ящик-копнитель не наполнится. После этого нажатием педали утрамбованная солома в виде куба выбрасывалась из ящика. Там было ужасно шумно и пыльно. Пыль проникала буквально повсюду. Не помогали ни специальные очки, ни матерчатые маски, покрывавшие рот. При температуре выше 30 градусов мы работали, обливаясь потом, и все тело вскоре начинало чесаться. И все-таки это была не самая неприятная работа. На мой взгляд, самая тяжелая работа была на таку, где хранилось уже готовое зерно. Зерно доставлялось грузовиками прямо с поля, еще не очищенное. Чтобы очистить зерно, использовалась адская машина под названием зернопульт. Раньше, в старые времена, крестьяне для очистки подбрасывали зерно в воздух плоскими деревянными лопатами, и ветер очищал его от шелухи и мусора. Ту же функцию, только во много раз быстрее и эффективнее, выполнял зернопульт. Мы должны были специальными ковшами бросать зерно в эту гудящую, рычащую машину. И она выбрасывала зерно с силой в воздух. Мусор сдувался ветром, а зерно перелопачивалось дальше в гигантские кучи. Зернопульт был прост, как валенок, и работал круглые сутки, все время требуя от нас зерна, зерна, зерна. Мы работали, сменяясь каждые 30 минут. И все равно это было ужасно тяжело. Когда становилось не втерпеж, кто-нибудь из нас бросал в зернопульт старый башмак. Машина кашляла и останавливалась. Наступала блаженная тишина. Но ненадолго. Очень быстро механик чинил эту проклятую штуку, и все начиналось сначала. Нагнуться, зачерпнуть ковшом зерно, разогнуться и бросить зерно в зерноприемник. Снова нагнуться и так далее, до бесконечности. Я больше любил работать в ночную смену. Хотя бы не было так жарко, правда, спать очень хотелось. Когда случался перерыв, мы укладывались спать прямо там, выкапывая себе ямку ложа в огромной горе зерна. Было тепло и уютно. Нас предупреждали, правда, что там могут быть скорпионы, змеи и прочая нечисть. Но молодость беспечна, да и уставали мы очень. Эти огромные горы зерна оставались лежать под открытым небом. Иногда они, как нам рассказывали, смогли самовоспламеняться, хотя я ничего подобного сам, слава Богу, не видел. Потом мы узнали, что большую часть этого зерна даже не изволили вывезти, и оно пропало. Вообще вся эта затея партии правительства с целиной стоила огромных денег и закончилась катастрофой. Впрочем, как и почти все советские проекты. Помимо тотальной бесхозяйственности, широко процветало и воровство. Воровалось все, что плохо лежало или не было заперто и приколочено гвоздями. У нас был один бригадир, Василий Иванович. Василий Васильевич его звали. Местный потомственный казак. Я даже слыхом не слыхал, что там такие водятся. Так вот, этот Василий Васильевич точно знал, что евреев следует по меньшей мере не любить, и что они плохие люди. Я сказал ему, что вот я самый настоящий, чистопородный еврей, на что он без тени смущения ответил: «Да нет, этого не может быть, ты же хороший парень, а евреи, они совсем другие, поганые люди». Как оказалось, почтеннейший Василий Васильевич в своей жизни ни одного живого евреи в глаза не видывал. Видать, не видал, а ненавидел, однако. Так вот, этот бригадир, однажды отозвав в сторонку меня, Алика Балина и еще одного студента по имени Гена, попросил нас доставить полный грузовик пшеницы к нему домой. Нам было все равно, мы привезли ему это зерно, за что он угостил нас роскошным домашним обедом с блинами, жарким из молодого барашка и, понятно, с обязательной водочкой. Работа была не всегда тяжелой и противной. Были исключения. Например, имелась возможность пасти скот. Собственно, была это работа пастуха, но, учитывая тамошние расстояния, пастух не ходил за стадом коров, а ездил верхом на лошади. Я всегда любил лошадей и поэтому постарался устроиться на эту работу. Все лучше, чем швырять зерно в зернопульт. Местные мальчишки не верили, что кто-нибудь из нас, городских, сможет вообще удержаться в седле. И предложила пари. Как вы думаете, на что? Правильно. На бутылку водки московской. Я тут же согласился. Мне специально подобрали лошадь по кличке Белоножка, известную своим плохим характером и не желавшую вообще никого терпеть и старавшуюся сбросить любого, кто пытался на нее сесть. Я этого, конечно, не знал и, подогнав стремена, вскочил в седло. Лучше бы я этого не делал. Проклятая тварь, казалось, только этого и ждала. Она начала брыкать задом, кидаться в стороны, выгибаться. В общем, делала все, чтобы сбросить меня. Сначала мне еще удавалось, судорожно вцепившись в гриву, каким-то чудом удержаться в седле, съезжая то вправо, то влево. Меня мотало по всем четырем измерениям. Со стороны мои танцы на спине лошади выглядели наверняка очень живописно и даже смешно. Однако мне было не до веселья. Наконец это закончилось так, как и следовало ожидать. Я свалился на землю к великой радости местных парней. Бутылка была надежно проиграна, но мне все-таки дали еще один шанс спасти не бутылку, конечно, а мою пострадавшую гордость. Если бы я тогда сразу не сел в седло, то, наверное, уже никогда не решился бы это сделать. Страх и неуверенность победили бы. В загоне для лошадей был жеребец по кличке Седоголовый из-за широкой серебристой полосы на лбу. Он был знаменит своей нелюбовью к незнакомым седокам и ужасен нравом. Жеребца поймали, оседлали и подвели ко мне. Мне не оставалось ничего другого, как вскочить в седло. Красавец-жеребец был высоким, сильным. Он, ощущая всеобщее внимание, вздрагивал и переступал стройными ногами. Почувствовав меня в седле, он пару раз прыгнул в стороны, а потом, закусив мундштук, галопом рванулся вперед. Он понес меня по пыльной дороге. Все мои попытки освободить мундштук и натянуть поводья ни к чему не привели. Я знал, что лошадь ни в коем случае не должна понять, что всаднику страшно, и тогда конец. Мне не оставалось другого выхода. Я позволил ему мчаться вперед. Больше того, я стал хлестать его плеткой, заставляя бежать еще быстрее. Теперь уже было все равно, бежит он быстрее или медленнее. Если свалюсь с такой верхотуры, результат тот же. Скачки продолжались до тех пор, пока жеребец не выдохся и не остановился, весь мокрый от пота и тяжело дыша. Честно сказать, и мое состояние было не из лучших. Мы с ним потихоньку вернулись обратно. Я очень устал и вымотался, но был доволен собой. Местные мальчишки уже не смеялись надо мной. С тех пор, каждый раз, когда я заходил в лошадиный загон и звал его, Седоголовый сразу подходил ко мне, получал от меня какое-нибудь лакомство. Пасти коров мне доверили верхом на Седоголовом. Кстати, в Америке это и была работа ковбоев. Эта работа была физически не тяжелая, но с непривычкой очень болела спина и, ну сами знаете, что.